Глава 9. На следующее утро. Стас. Стоит мне переступить порог собственного дома, как слух режут писклявые причитания. Я опоздал на шоу, или премьера специально была проведена до моего прихода, чтобы встретить уже в полном разгаре. Крепче сжимаю в руках копии документов из клиники, делаю вдох, медленно выдыхаю, чтобы успокоиться и не придушить ненароком тварь, что зовется моей женой. Пока что. Иду на мерзкий звук, хотя хочется вырубить громкость. Милану нахожу в нашей спальне. Сидит на постели вместе со своей матерью и, уткнувшись ей в плечо, пускает слезы. Не зря на курсы актерского мастерства ходила. Невдалеке в кресле расположился Алекс, напряженный и задумчивый. Группа поддержки в сборе или, скорее, фан-клуб? Врагова старшего лишь не хватает, но он сейчас, судя по всему, с моим отцом беседует. Едва завидев меня, Милана повышает громкость и завывает еще, как ей кажется, жалобнее. Напоминает профессиональную плакальщицу на похоронах. Символично, ведь в гробу наше подобие брака. Только не покоится, а гниет и подванивает. Причем уже давно. «Нам надо поговорить, Милана», — строго проговариваю я, пытаясь пробиться сквозь театральный плач. Ловлю на себе презирающий взгляд ее матери, а потом такой же только Алекса. Игнорирую обоих. «Нам не о чем с тобой говорить», — играет обиду моя официальная жена. «Убирайся туда, где провел ночь, к своей любовнице». От формулировки и пренебрежительного тона Миланы меня коробит. С трудом сдерживаюсь, чтобы не нахамить ей или не отвесить пощечину. Не в моей натуре обижать женщин, но эта стерва перешла грань 7 лет назад и продолжает испытывать меня на прочность. «Не о чем», — хмыкаю невозмутимо. «Может быть, о нашем несостоявшемся ЭКО, о клинике ее добром докторе, или о том, что ты там делала 7 лет назад? Не хочешь наедине? Так давай обсудим. В кругу семьи». На последней фразе Милана вздрагивает, лихорадочно вытирает слезы и устремляет на меня испуганный взгляд. Она поняла, к чему я веду. «Сколько ты будешь измываться над нашей девочкой, Стас?» Возмущенно выпаливает Анжелика Артемовна, теща. «Разве не видишь, как она страдает?» Однако страдалица заметно меняется в лице, удивляя меня целым спектром сменяющих друг друга эмоций. Я-то привык к ее дежурной маске скромницы. «Мам, Алекс, оставьте нас». А сама не сводит с меня прищуренных светло-голубых глаз. «Уверена?» — отзывается Алекс. Импульсивно сжимаю кулаки. Раздражает этот слепой защитник. Сам его выкину, если не уйдет. Правда, с ним еще предстоит разобраться по поводу порочащих мою настоящую семью снимков. Нужно избавиться от них, ведь мне не нужны лишние переживания Алисы. «Да», — отрезает Милана совершенно другим тоном, холодным и грубоватым. «Фанаты удаляются, а я сразу перехожу к делу». «Ну, Милана, и зачем ты все это сделала?» Сажусь напротив нее в кресло. «Не понимаю, о чем ты», — продолжает игру, но меня это лишь смешит. Показываю ей бумаги. С больным чувством возмездия наблюдаю, как искажаются ее всегда идеальные черты лица. Пролистав документы, Милана смотрит на меня затравленным зверьком. «За что, женушка?» Задаю вопрос, мучающий меня с того самого момента, как я узнал правду. «Настолько ненавидела меня все это время? Зачем замуж пошла?» «У меня не было выбора», — опускает руки на колени, впиваясь пальцами в бумаги. «Я спрашивал твоего согласия», — возражаю я. «Да, но...» — делает вдох и выпаливает на выдохе. «Я пошла на это ради карьеры. Отец никогда не давал мне свободы. Моделинг называл занятием для аж легкомысленных девушек. Но ведь это мечта моей жизни», — тычет пальцем в грудь. «Я ради нее на все была готова. Ты ведь тоже преследовал личные цели, когда женился на мне». «Бизнес превыше всего, так почему же ты ждал какого-то особого отношения от меня?» — бросает обвиняющий. «Человеческого отношения я ждал, Милана», — вздыхаю тяжело. «И ни в чем тебе не отказывал, не ущемлял. Шлялась по своим фотосессиям и показам, деньгами была обеспечена. Что взамен? Вот это?» — указываю на доказательства из клиники. «Конечно, я сделал аборт от чужого мужчины», — вспыхивает она, — «потому что тебя терять не хотела. Папа считал тебя подходящей партией для непутевой дочери». Ожидал, что ты будешь развивать бизнес, обеспечивать семью. «Я же буду за тобой, как за каменной стеной», — срывается на откровение. И он прав оказался, да, с тобой было удобно, — режет этим словом. «Если бы ты так детьми не бредил, кривится, и мне хочется стереть это выражение с ее мерзкого личика. Стерилизация — так это чтобы не залетать больше, ни по глупости, ни по плану, и не портить фигуру. У меня сразу несколько контрактов подписаны. Представляешь, что произошло бы в случае беременности? Я бы лишилась доверия агентов. Все бы потеряла». Взмахивает ручонками. «Когда же ты чуть ли не силком повел меня к репродуктологу, я запаниковала. На тот момент мне как раз светил удачный долгосрочный контракт за границей. Ну, какие дети?» Поэтому ты выставила меня бесплодным, чтобы больше не давил на меня с многодетной семьей. Закатывает глаза, однако тут же меняет тактику. Но все еще можно исправить. Поднимается, оставляя документы на постели, и грациозно приближается ко мне. Опускается на колени передо мной, но ее заигрывания ни капли не цепляют. Особенно, когда я думаю о том, что примерно так же она вела себя с Андреевым. И еще хрен знает со сколькими мужиками. Моя пресловутая брезгливость накатывает, заставляя поморщиться. «Стасик!» — мурлычет Милана и выжимает из своих глаз слезы. «Прости меня. Давай останемся вместе. Сохраним и брак, и бизнес». С неуместным придыханием озвучивает свое предложение. «Ты ведь потеряешь все из-за пунктик об изменах». Пытается цапнуть больнее, но я лишь ухмыляюсь. «Я дам тебе полную свободу. Закрою глаза на твои шалости». Милана так уверена, что может и дальше крутить мною, а мне даже интересно наблюдать за ее жалкими потугами. «Хочешь спать со своими секретаршами? Пожалуйста. Хочешь, чтобы я родила? Сделаем ЭКО, не проблема. Все, что хочешь, Стас. Только сохраним мою маленькую тайну. Ты же понимаешь, ошибки молодости». Мастерски перевоплощается в нежную, наивную девочку, роль которой она исполняла в первые годы нашего брака. Мило хлопает ресничками, округляет голубые озера глаз, призывно облизывает губы и медленно скользит ладонями вверх по моим ногам. «Ты серьезно сейчас?» Рявкаю грозно. Сбрасываю ее руки и рывком встаю с кресла. Убить готов лицемерку одним лишь взглядом. «Ладно, разведемся». Быстро соглашается Милана. «Но не говори моему отцу обо всем этом», — кивает головой на вопиющее доказательство. «Поздно, дорогая», — ядовито цежу. «Мой папа сейчас как раз обсуждает все случившееся с Антоном Игнатьевичем. Как ни крути, но перед родителями тебе все-таки придется отвечать». «Что?» — переходит на визг. «Ненавижу, ты все испортил». Милана кричит, бьет меня кулачками в грудь и норовит поцарапать лицо. Неадекватная женщина. Беру ее за плечи, сильно сжимаю и отстраняю от себя. Но она продолжает брыкаться и, честно говоря, вводит меня в ступор нестабильным поведением. «Алекс!» — зовет подмогу. Громко истошно повторяет имя брата, пока я с трудом сдерживаю сумасшедшую. «Стас, ты охренел?» — не заставляет себя долго ждать врагов младший. «Как же меня достала эта семейка!» — вдобавок Анжелика Артемовна, появившись на пороге, охает. «Я вызову Антошу!» — и скрывается в коридоре. «Скорую лучше бы вызвала, или сразу катафалк, потому что я готов убивать. И еще санитаров уже для меня лично, ибо весь этот дурдом вынести невозможно». Отталкиваю от себя Милану, а потом хватаю с постели бумаги и небрежно кидаю их Алексу. Ожидаю реакции. Если он знал обо всем и помогал сестре, то урою обоих. «Не смотри, это все ложь!» Милана пытается вырвать документы, но Алекс держит крепко и делает пару шагов назад. Изучает заключение об аборте, согласие Миланы на стерилизацию, тесты, анализы и бледнеет. «Никита знал», — поднимает на сестру разочарованный взгляд. «О том, что ты была беременна от него». «Какой еще?» — хмурюсь я, но тут же отмахиваюсь. «Нет, не хочу об этом слышать». «Друг мой», — не затыкается врагов младший. «Парень Миланы, неподходящий ей по статусу и финансовому положению. Первая большая любовь, которую пришлось оставить по принуждению отца и будущего мужа. Ведь так ты мне говорила, сестренка?» — приподнимает бровь. «Такая любовь, что ты, не задумываясь, избавилась от ее последствия, ребенка. Меня Стас заставил. Лжет она безбожно прямо при мне. И перевязать себе трубы тоже? И подделать его же бесплодие?» Нервно усмехается, продолжая вчитываться в документы. «Потом убеждать меня, что ты без памяти влюбилась в мужа и не хочешь его терять. А он, тварь такая, тебе изменяет». Алекс нервно сглатывает. «После всего этого...» — скользит взглядом по бумагам. — «Я удивлен, что ты вообще жива». «Но, Алекс...» — всхлипывает Милана, теряя союзника. «Ложь. Это подделка. Я все тебе объясню потом». Прикидывается невинновечкой. «Развода не будет, Стас». Оглядывается на меня. «Иначе мы отправим те самые фотографии в прессу и опозорим твою любовницу. Понял?» — дерзко поднимает подбородок. «Скажи ему, братишка». «Милана!» — рычу на выходе. «Нет никаких фотографий», — неожиданно заявляет Алекс. «Считай, что их больше нет». Цедит сквозь зубы, огорченно глядя на сестру. «Я не могу», — говорит сквозь кашель, потому что ему сложно признать свою ошибку и отказаться от сестры, которую так яро оберегал все время. Издаю тихий смешок. Врагов младший не настолько подлый, как я о нем думал, но глупый. Теперь я уверен, что его отец не в курсе многоходовок Миланы. Даже немного успокаивает тот факт, что я не один такой доверчивый идиот. «До встречи в суде», — бросаю напоследок Милане и спешу ее покинуть. Хочется отмыться от всей грязи, в которую она меня затянула, но еще сильнее стремлюсь домой, туда, где моя истинная семья.